20:06 в Москве. Здравствуйте, вы слушаете программу «A-Team». Ее ведут сегодня одни Алексей, как всегда, Алексей Нарышкин, Алексей Овчаренко, Алексей Гусаров. И у нас сегодня в гостях Александр Минкин, журналист известный. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы сегодня пришли в футболке с надписью «Русский андеграунд». Почему? Я не уверен, что это футболка. Но «Русский андеграунд» – это я, конечно. Почему вы себя так позиционируете? Во-первых, эта майка мне очень нравится. Она редкая. Ее в магазине не купишь. Во-вторых, я действительно андеграунд, меня нигде нет. Подождите, у вас в былые времена, я не знаю, как сейчас, я заглядывал в «Московский комсомолец», но постоянно открываешь «Московский комсомолец», там Александр Минкин. Как же ну, так? «Московский комсомолец» – это не первый канал, правда? Если бы у нас было 100 миллионов читателей... По-моему, самая массовая газета, разве нет? В Москве самая массовая, да. В России, я думаю, что «Комсомолка» может быть на первом месте, но в Москве это правда. Первый. Ну, какой же тогда андеграунд? Ну, такой, я повторяю, если у Первого канала 100 миллионов, а у меня, предположим, 5 миллионов, ну, разница большая. Смотря с чем ассоциировать. Значит, вы хотели бы быть на Первом канале сейчас? Я бы не отказался. Да, вас позвали быть Первый канал, и вы бы пошли? Я иногда туда ходил, когда меня звали. Не всегда ходил. Звали, а ходил по выбору. Например, я очень был благодарен Малахову, который позвал меня в «Пусть говорят», когда у него был этот мальчик с Арбата, уличный Гамлет. Мальчик, который на Арбате... Да, вот здесь, Гамлет держали, да. Вот именно я и снял это видео, которое потом по всему миру вертелось, потому что я шел в театр Вахтангова, и вдруг вижу на Арбате мальчик читает Гамлет. И я на телефон снял. И вот это мое видео везде и вертелось. И я был очень доволен, что меня позвали в «Пусть говорят», потому что на него и на его родителей там навалились так отвратительно. И не только менты, которые его скрутили тогда и визжащего тащили в машину, но и эта публика, наемные хлопотели, которых вообще непонятно зачем существуют, ну, которые сидят на всех программах и хлопают команде. Ну, вот. И все хотели просто в клочья разорвать его... Да, действительно была такая история. Но вот объясните мне, пожалуйста, просто у Первого канала, да вообще у телеканалов в последнее время довольно интересная репутация. Я хотел бы понять, если вас, Александра Минкина, завтра позовут на Первый канал вести программу «Время покажет» или «Время накажет»... Конечно, я пойду. То вы пойдете? Конечно. Я пойду, меня, скорее всего, выгонят. Но если я там удержусь, я буду там работать. И будете делать все то же самое, что делает сейчас ее нынешний ведущий? Нет. Я буду делать то, что я считаю правильным. Поэтому-то меня и не позовут. Что вы считаете правильным? Господи, помилуй. Если позовут, значит, по меньшей мере, одна программа у меня будет. Хорошо. Как бы вы изменили вообще сейчас программу «Время покажет», если бы вас... Дело в том, что я не видел ни разу «Время покажет». Хотя я слышал о ней и видел некоторые фрагменты, которые появлялись в интернете, как примеры ужасного безобразия. Да, это действительно ужасное безобразие. И я бы с удовольствием пошел работать на Первый канал, чтобы это изменить. Если вас вот сейчас, представим, вас зовут в одно из этих политических ток-шоу, у которых есть такая определенная репутация, монотемия, там часто говорят про Украину, чуть меньше про США, про Россию практически не говорят про наши внутренние проблемы. Если вас туда зовут, и у вас оказывается микрофон, и есть возможность в прямом эфире сказать что-то на всю страну, это вот что будет? Очень важные... Два слова, три слова это, всего, в прямом эфире. Да. В прямом эфире. Ну, вы хотите, чтобы я здесь потренировался? Вы хотите, чтобы я на вас потренировался? Ну, пожалуйста. Во-первых, если я сейчас здесь скажу то, что хотел бы сказать на Первом канале, это будет не совсем уместно. Объясню почему. Я предполагаю, что те люди, которые сейчас слушают радио, и без меня примерно думают так, как думаю я. Но что нас я слушают буду... самые разные люди. Я знаю. Так вот, если они сейчас это слушают, то независимо, они согласны со мной или не согласны, я предполагаю, что они знают мой, скажем, образ мыслей, что ли, и то, что я пишу в газете. Если вы не читали, извините, ради бога, но я именно и занимаюсь тем, что пишу то, что думаю. И вот всю жизнь эту журналистскую я только этим и занимаюсь. Я пишу только то, что думаю. И ничего иного. В отличие от большинства подавляющего журналистов, особенно немножко старше вас, которые... Я ведь ни секунды не работал ни у Гусинского, ни у Березовского. А сейчас на кого ни посмотри, или у одного, или у другого, или у всех по очереди. Такая история, да. Не понял, с Березовским, Гусинским. А кто работал, это как? Ну, Клеймо на всю жизнь? Нет. Надо понимать, что те, которые работали у них, каким-то образом оказывались в ситуации, когда приходится выполнять желание владельца. Вот я этой ситуации категорически никогда избежал. Никогда да? не приходилось вам выполнять. Без страха и упреха сегодня. А какие же, слушайте, в эфирах Москвы. Но при этом, Александр, именно у вас устойчивая репутация, простите, но сливного бачка. И она, эта репутация держится уже больше 20 лет. Да, из чего вдруг? Из чего? Например, с того, что вы сделали себе имя как журналист на публикации «Прослушать». Вот. Причем спасибо. У многих статей были буквально... Вы даже сами в одной вот своей статье «Не древнейшей» за 2002 год об этом пишете. Я предполагал, что вы это скажете. У меня мы было... выполняем заказ Гусинского и покойного Березовского. Ну что вы. Дружно заключено. Вы просто еще раз... Ну это то, что повторяется многократно. Не обязательно является правдой. Знаете, есть такая фраза в Гамлете, только не каноническом. Идиотизм не вечный спутник правды, со временем ты все узнаешь. В интернете можете посмотреть цитатник. Ну так вот, значит, что касается публикации «Прослушек». Можно я вас спрошу первый раз за эту программу? Вы сейчас скажете, что это общественное значение. Стоп. Вы читаете «Новую газету», может быть? Нет? Например. Нет, новый. Случается. Там совсем недавно был разворот, целый разворот «Прослушек», чего говорили Хасис и ее любовник, господи помилуй, Тихонов. Это тот самый Тихонов, который застрелил Маркелова и Бабурову на улице Москвы. И вот «Новая газета» опубликовала целый разворот «Прослушек» их интимных разговоров. Какая проблема? Кто-нибудь... Стоп. Позвольте я договорю. Теперь, когда, скажем, «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» напечатала разговоры, то, что теперь известно, «Уотергейт», то журналисты получили Пулитцеровскую премию. Я никогда не печатал интимных вещей. МК, хоть и не я лично. Они премию получили не за публикацию «Прослушек», а за расследование. Расследование, окей. В МК были опубликованы «Прослушки убийц Холодова». Какие-то есть претензии? Это абсолютно правильно было сделано, что были опубликованы «Прослушки убийц Холодова». Вот здесь, мне кажется, есть разница. «Прослушки убийц» и «Прослушки государственных деятелей». Отвечаю. Во-первых, некоторые государственные деятели остались в истории как убийцы. Поэтому слово, выражение «государственный деятель» никакого отношения к святости и неприкосновенности не имеет. Достаточно, что у них иногда есть уголовная неприкосновенность, чего лучше бы отменить. Значит, я опубликовал, это было действительно очень давно, «Прослушки». Теперь... Это что же было-то? Я скажу. Это были разговоры какого-то совершенного афериста, конченного, Якубовского, с генеральным прокурором России Степанковым. И с шефом, тогда это называлось ФСК, что ли? Ну, в общем, с шефом КГБ тогдашним России. И с министром внутренних дел России. Он сидел где-то за границей и с ними по телефону вел чудовищные разговоры. Чудовищные. Они ему рассказывали совершенно недопустимые вещи, секретные вещи. И вот, эти разговоры, во-первых, кто раздавал? Их раздавал адвокат Макаров, который тогда сидел по правую руку от Гайдара, Это был тогда выбор России. Это тогда был кумир просвещенного человечества. И вот этот адвокат Макаров раздавал вот эти записи направо и налево. Я ни разу не публиковал чего-то, что я сам залез с микрофоном под кровать и чего-то записал. Это абсолютно важные для общества вещи, вы правильно сказали. И я ни секунды не сомневаюсь, что я поступал совершенно правильно. Я ни разу ничего не напечатал про интимную жизнь людей. На этом моменте мы сейчас остановимся и продолжим. Вы слушаете программу «Эй-Тим». Александр Минкин в студии. Через минуту вернемся. Программа «Эй-Тим». И что теперь? Правильно, реклама. Любимый, я слышала про потрясающую поездку за недвижимостью с 8 по 10 марта на море в Грузию от крупнейшего застройщика Orbi Group в солнечной Батуми. Отдохнем и купим себе апартаменты у моря со сказочными видами за 3 миллиона рублей. Это ты себе подарок на 8 марта уже выбрала? Да, не переживай. Первоначальный взнос всего 300 тысяч рублей. Будем и сами там отдыхать и сдавать через управляющую компанию. Получим доход в 500 000 рублей в год. Если купим, поездка бесплатная. Что входит в поездку? Все включено. Перелет из Москвы, проживание. Питание. Столько удовольствия. Солнце, море, грузинские застолья. Романтика, вкуснейшая кухня. Поехали? Поехали. Звоните 8 800 550 72 76. Без выходных. Вся информация на сайте orbigroup.net. В Москве 26:18. Вы слушаете программу «ИТЕМ». В студии Александр Минкин, журналист. У микрофонов Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Гусаров. Александр Минкин нам рассказывает, чем хороша сливная журналистика. Прошу. Я вас очень бы попросил вот эти паскудные определения оставить паскудным людям. Потому что, когда печатаешь что-нибудь о властях, так, вот такое отвратительное, преступное, что они творят. Это же не я творю, это они творят. Это не я скандалил. Я не сказал, что сливная журналистика это вы. Секунду. Я не сказал, что сливная журналистика это ваша публикация. Да на здоровье. Это мои публикации. Просто сливная журналистика существует. Только. И вы сейчас ее защищаете. Вы сейчас путаете две вещи. Значит, эти формулы общие, они чрезвычайно опасны, потому что там происходит смешение понятий. Женщина может быть женой, а может быть проституткой. Женщина. Но однако же люди понимают разницу. А может быть одновременно женой и проституткой? Такое тоже бывает. Да. Так вот, те люди, властные негодяи, я бы сказал, они очень старательно запускают в общество вот это понятие. А он печатает прослушки, это сливная журналистика. Нет, ребята, это коллеги говорят, журналисты. Да это мне не все равно. Вы, кстати, сами журналисты, журналисты и коллеги, да, это большая разница. Я далеко не всех журналистов считаю коллегами, вы меня простите. Есть такие журналисты, с которыми я бы не хотел за одним столом оказаться. Александр, вот чтобы уточнить, хочется понять, сливная, пожалуйста, журналистика, она же существует? Что вы это, как вы это формулируете? Ну, пожалуйста. Как я формулирую? Ну, сформулируйте, что это такое? Ну, когда, например, в статье нет никаких проверок. Просто берется какой-то материал, который поставляется из спецслужб и публикуется как есть, фактически без каких-либо обработок. Не берутся какие-то другие источники информации. Та прослушка не ставится никак под сомнение. Вот, например, вот это, мне кажется, часто называют сливной журналистикой. Ну, то, что когда вы сейчас... фактически журналист выступает рупором спецслужб и ничего больше. Просто прокладка между обществом и КГБшником. Вы понимаете, какая штука? Вот эти все формулировки достаточно неточные и имеют негативную коннотацию. Я же не называю радиоведущих прокладкой между собой и слушателями. А ведь это примерно то же самое. Вам бы это не понравилось. Не-не-не, я с вами совершенно. Нет, посмотрите, мне кажется просто, что в таком случае действительно как-то может девальвироваться само понятие расследования. Да? Отвечаю. Если вам действительно это интересно, я отвечу серьезно. Значит, проверка иногда, да, и очень часто невозможна в принципе. Ага. Объясняю почему. Например, следователь, который расследовал уголовное дело по совершенно преступной торговле танками под видом тягачей. Это было знаменитое дело «Анта». Некая фирма «Ант». Это еще вы, наверное, только на горшок ходили. Извините. Молодые были. Ну, конечно, когда мальчики на горшок, были. Разумеется. Мальчики, да. Ну вот. Значит, и вдруг грандиозный скандал. Премьер-министр Советского Союза, как его звали-то, господи, плакал прямо. Гудко. Нет. Ошибаюсь. Не помню, как его фамилия была. При Горбачеве еще. Рыжков. Да, спасибо большое. Николай Рыжков, он чуть не плакал. Значит, это был грандиозный скандал. В Новороссийске на корабль грузили танки в полном комплекте. И это было остановлено, поймано, всякое такое. И одни говорили, какое безобразие, КГБ сорвало такую выгодную сделку, мы бы продали свои лишние танки и заработали бы кучу денег. 90-й год, а то и 89-й. А другие говорили, вот спасибо КГБ, что они сорвали вот эту вот сделку. Ант, который продавал танки, состоял из КГБ. Так вот, следователь... Вы это все к чему? Я вам задам очень простой вопрос. К тому, что если бы... Журналистика, это хорошо. Вы сейчас углубляетесь в детали, мы ушли в 90-й год. Давайте вернемся, пожалуйста. Хирургия хорошо? Что? Хирургия хорошо? То есть, лепная журналистика, это подождите, хирургия? Подождите, вы ответьте на вопрос-то. Хирургия хорошо? Сейчас начинается демагогия. Нет. Давайте я отвечу про хирургию. Если профессиональный хирург и после хирургического вмешательства какие-то наступают изменения положительные в организме, то, наверное, это хорошо. Отвечаю вам. Есть абсолютные негодяи, которые гангстерам и всяким преступникам делают новые физиономии. Это хирургия, пластическая хирургия. Такой хирург, преступник, он помогает преступникам уйти от наказания. Таким образом, слово «хирург» само по себе ничего не говорит. Когда этот следователь пришел ко мне и принес вот эти материалы, я что, мог пойти в КГБ и проверить, так ли это? Следователя убили. Я заметку-то напечатал, а через неделю или две его скинули с поезда и нашли мертвым возле железнодорожного полотна. Вот такая история. А пошел бы я проверять, перекрыли бы эту возможность публикации просто по щелчку. А то если бы я, когда... Фу ты, матерь Божия, дорогой вы мой, вы не можете избавиться от этого чрезвычайно неточного, отвратительного понятия. Понимаете, вот я вам задаю простые вопросы, вы вместо того, чтобы на них ответить, начинаете от них как-то уходить. Задайте простой вопрос. Вот, я говорю. Да. Можно я задам? Давай. Прослушка сама по себе – это хорошо или плохо? Вот само по себе. Если прослушивают преступников, чтобы предотвратить преступление или чтобы их разоблачить, это очень хорошо. Вы сами можете раскрыть источники, от которых вы иногда получали? Есть ли такая возможность вот раскрыть, от кого вы получали подобные прослушки 20-25-летней давности? Есть закон, который... позволяет мне даже в суде не называть источник информации, потому что источники такой информации рискуют жизнью. А ухмылки по этому поводу я бы предложил засунуть куда-то в другое место. Такой закон действительно есть, он защищает источники информации, но вопрос весь в чем. Понимаете, мы сейчас, какая-то у нас зашла странная дискуссия, вопрос в том, что в одних случаях публикуются материалы, как они поступили откуда-то, есть подозрение, что они поступают из спецслужб, а в других случаях журналист относится с недоверием равным образом ко всем источникам. Да, если он не может проверить, он говорит, ребята, я не могу это проверить, но, по крайней мере, есть такая информация отсюда, отсюда, отсюда. Вы не услышали мой ответ. Да. Если я пойду к обвиняемой стороне, ну, та, которая вот в этом материале выглядит преступно, если я пойду к ней проверять, эта обвиняемая сторона перекроет возможность для публикации. А если я это напечатал, у обвиняемой стороны есть возможность подать в суд. Сообщаю. Я выиграл судебные процессы у вице-премьера России Полторанина, у первого вице-премьера России Чубайса, который на меня подал в суд, хотел кучу денег содрать. Я выиграл суд у Центризбиркома. Я выиграл суд у фонда Федерация, а потом еще и у Киселева, который вот хозяин этого фонда, это земляне, это где Путин играл на пианино. Киселев. Звезды, звезды Голливуда. Да-да-да, это не тот Киселев, про которого вы сразу подумали. Много, но да. Да, вот. Черти у кого. Я выиграл уголовный процесс у управления делами президента. Вы вообразите себе. Законы суда на вашей стороне? Это не всегда как очень легко. Спецслужбы? Это очень трудно. Ах, какой вы мальчик дорогой. Как вам это хочется? Нет, нет, мне не хочется. Нет, вам хочется. Мне просто всегда вам то ли хочется оскорбить гостя, то ли унизить, то ли поглумиться. Ну и на здоровье. В чате в YouTube пишут, что мы пытаемся самоутвердиться. Да. Да на здоровье. Я ведь не против. Если бы я был здесь присутствующими серьезно оскорблен, если бы это я был лет на 30 помоложе, то я, может быть, прямо в эфире бы разобрался. Простите, во-первых, я вас не оскорблял. Я, во-первых, да. сказал, что, возможно... Но вы можете это делать на здоровье. Прослушка получается... Смотрите, как вы зациклились на одном слове. Нет, подождите. Во-первых, я вас не оскорблял. А у вас никаких других больших интересов нет, кроме прослушек? Я не ставлю под сомнение ваши профессиональные заслуги. У вас нет других интересов, кроме прослушек? Есть еще какие-то вопросы? Конечно, конечно, есть. Переходите. Ага, хорошо, значит, вы не хотите от этого отвечать. Но заметьте, что я сто раз ответил, со спецслужбами это не оскорбление. Значит, у вас, возможно, нет хорошего опыта. Не знаю. Вы пристали да, к одному месту. Опыта вот вы приклеились к одному слову и топчетесь на этом месте. Я ответил уже раз 10. Вы продолжаете ковыряться. Дипломатическая почта вами опубликована, она подлинная? Конечно. Откуда вы получили? Я поясню нашим слушателям, что это публикация журналистов, значит, так, убитых в Центральной Африканской Республике. Подлинность этой дипломатической почты подтвердила Мария Захарова. И на сайте «Эхо» было опубликовано ее слова, что да, да на вопрос Венедиктова. Это идентичные, то есть абсолютно точные письма с точными номерами и подписями. Какие вопросы? Что у меня спрашивают? А как вы это получили? Хакеры какие-то украли эти письма? Здрасте! Сейчас я вам рассказал. Ну, просто вы какой-то наивный. То есть вы шли и шли, и нашли письма на дороге? В метро. В метро нашли? Да. Ехал поздно в метро, пустой вагон. Должен стоять вопрос, на какой станции, в каком перегоне? Сейчас прям. Значит, смотрите. Москва, Калуга. Александр, я напомню слушателям, у нас Александр Минкин в эфире. Мы, кстати, должны сделать сейчас перерыв, половину программы. Ну, сделайте, если должны. Не стесняйтесь, делайте, если должны. Может быть, кстати, продолжим. Ну, делайте уже. Да что же вы тут давите на меня? Нет, почему вы нетерпеливый? Подождите, смотрите. Делайте перерыв. После перерыва Алексей Гусаров вам продолжит вопрос задавать. Здесь еще Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин, Александр Минкин, наши гости, новости и рекламы. Скоро мы вернемся. Мои коллеги отказываются. Программа «Эй-Тим». Часов 33 минуты в Москве. Продолжаем программу «Эй-Тим». У нас в студии Александр Минкин. А можно несколько вопросов от наших зрителей в YouTube? У нас трансляция там идет. Ну, можно в режиме блиц, можно развернуть, как хотите. Не западло ли работать с Гусевым? Степов пишет. Ну, Саша, начальником... Неприличный вопрос. Ну, в смысле? Абсолютно неприличный. Почему? Ну, потому что. Ну, какой-то непристойный вопрос. Зачем вы его прочитали, не знаю. Если бы мне было, если мне было западло, я бы там не работал. Дурацкий вопрос. Ну, может быть, вам хорошо платят, и вот эта вот история, она как бы... А, то есть вы готовы хлебать дерьмо, если платят? Конечно, да. Конечно. Сколько лет мы занимаемся, ну, и Овчаренко, я вам Саров. Сочувствую, это неприятно, наверное. Это правда. Спросите у него, пишет Венера, С, чей Крым? Крым российский, безусловно, только взят он был неправильно. Ага. В 2004 году, да, за 10 лет до аннексии Крыма, и еще раньше, конечно, но последний раз, по-моему, в 2004, я писал, как хорошо было бы вернуть Крым, и я бы за это всех уголовников Украины произвел бы в генералы. А для чего вы это писали? То есть вот я писал, хорошо, что он вернулся. Это вы на фоне оранжевой революции или это не связано? Смотрите, какая штука. В 2004 году на Украине были выборы. Да. И тогда Путин и Кремль изо всех сил проталкивали Януковича. Это было крайне, не знаю даже, как сказать, это было, мне кажется, даже стыдно. Потому что известно было, что он уголовник, что, ну, чем кончилось-то мы знаем, да, золотые батоны, чудовищный грабеж, чудовищная коррупция, превышающая нашу. Хотя это, казалось бы, невозможно, но превышающая. Так вот, совершенно было непонятно, зачем поддерживать вот этого уголовника, которого пропихивали из Кремля, Путин лично принимал его, на день рождения приглашал. И ужасно. И единственная мысль у меня была, ну, может, это ради Крыма. Ну, тогда черт с ним. Что Янукович позволит взять Крым? Что будет думать об интересах, что мы каким-то образом сторговались, чтобы черт с ним, пусть Янукович, но зато бы Крым был бы наш. Значит, это можно было сделать совершенно чисто, дипломатически. Комар бы носа не подточил. Никакого не было бы этих санкций, скандала, криков об аннексии. Ничего бы этого не было. Это очень было просто. Провести в Раде, ну, в парламенте Украины, закон о том, что любая территория, ну, в том числе и Крым, имеет право на референдум. Право на референдум. Потом, в соответствии с этим законом, в Крыму проходит референдум. Там был бы такой же результат, как в 2014 году? Примерно такой же и был бы. Да, процентов 80 за независимость. Вот как Ирландия чуть было не стала независимой в Англии. Каталония проголосовала за независимость, ничего не случилось? По-всякому бывает. Но в Ирландии дело висело на волоске. Королева умоляла их одуматься и не голосовать за отделение от Великобритании. Ну, правда же, недавно. И если бы Ирландия набрала бы там 50 плюс один голос, она бы отделилась... Может быть, Шотландия? Может быть, Шотландия. Слушайте, не ловите... Уходить, подожди, это же, про Крым интерес. Я же про принцип говорю, а не про точные названия... Референдум был в Шотландии, а не в Ирландии. Значит, в Шотландии. Наверное. Спасибо большое. Поймал вас. Ну, хочется, да не поймал. Нет, нет. Значит, подожди, сразу скажу, отвечаю. С памятью возрастные проблемы, надо вам это смириться и потерпеть. У меня тоже проблемы. А принцип... такой, Шотландия или Ирландия, но голосовали они за отделение, и чуть-чуть было это не прошло. Так вот, Крым проголосовал бы за независимость, и в соответствии со всеми международными законами стал бы независимым. А тут появилась Россия. Не надо появляться. А потом, через неделю, как он стал бы независимым, возможно, уже парламент независимого Крыма проголосовал бы и попросил бы Россию принять в свои объятия. Как в свое время зачем? Грузия просила. Послушайте, это уже не важно зачем. Важно, что Крым пришел бы в Россию абсолютно чистым, законным, дипломатическим путем. Нет, знаете, вот в этой логической конструкции мне непонятен только один момент. Да. А как в Раде провести можно было бы закон о том, чтобы на каждом регионе можно было проводить референдум? Мне кажется, это вообще какая страна допустит это? Значит, в России есть Государственная Дума. Она, например, проголосовала за то, что Крым украинский. Это было при Ельцине. Это было при Ельцине, и Государственная Дума России совсем недавно, ну, может быть, для вас давно, поставила вопрос о ратификации договора о том, что Крым украинский. Лужков, я помню, стоял на трибуне Думы, воздевая ручки и кричал: «Что вы делаете?» Он пытался это остановить. Лужков тогда был горячий сторонник, что Крым наш, Севастополь наш. Не отдадим, не отдадим. Над ним тогда смеялись, хохотали. И Государственная Дума России. Всего там, я не знаю, сколько лет назад. Ну, сколько? Ну, значит, 20 лет назад или 22. При Ельцине. Проголосовала за то, что Крым украинский. А сейчас, в 2014 году, они с таким же визгом проголосовали, что Крым наш. О чем я пытаюсь вам сказать? Депутаты, что Думы, что Рады, это не очень-то принципиальные господа. Они голосуют то, что им скажут. Или то, за что им заплатят. И вот я думаю... Слушайте, извините, но что? Украинский парламент, он в этом смысле все-таки как-то поинтереснее. Вы можете работать. Так думать сколько угодно. А украинский парламент принимал такие законы, от которых зверству разило продажностью. Например. Сейчас... Слушайте, мы сейчас говорим о политических фантазиях. Не ссылайтесь на память. О Думе, как сказать, о парламенте Украины. Спросите-ка у украинцев. Они нет, но вы говорите, что украинский парламент это практически то же самое, что да, что он сам позволит Дума. Отделить как бы Крым фактически, де-факто. Не самые принципиальные люди. Какие примеры? Ой, да ладно, вы у них хорошо. Спросите. Это, знаете, все. Вот как... Я просто очень не люблю таких не любите, людей. Не людей вы меня спросили, я ответил. Путинская, воровская власть и так далее. А что, где? Объясните примеры. Ой, ну все, не хочу. Это неправильные вопросы. Давайте дальше. Почему? Странно. Нет, ну это странно обвинять украинских депутатов. Вы уверены, что они все... Все а зачем все? Достаточно 226. Вот видите, достаточно 226. Это уже другой разговор. Произошло... Вы не услышали? Простите, про произошло Крым. То, что произошло. Вам, давайте вернемся к Крыму. Без фантазий. У нас тоже не все депутаты такие. А, у хорошо. Нас, например... Нет, хорошо, что просто такое? В первой версии прозвучало, что все не самые принципиальные люди. Неправда. Я не сказал все. Я сказал, ихняя рада. Все равно, что наша Дума примет то, что велят, или то, за что заплатят. Я при этом не сказал 100%. У нас даже в «Единой России» нашелся депутат Борис Резник, который единственный из всей фракции «Единой России» проголосовал против людоедского закона. Не воздержался, не ушел в буфет, а проголосовал против. Это был совершенно... Замечательный мужской поступок, можно сказать, даже герой. Я правильно помню, что именно Бориса Резника признали невиновным в Испании по делу неправильно. О русской мафии. Неправильно. Неправильно. Вам кажется, что фамилия Резника это не мафия, а это есть адвокат Генри Резник. Конечно. А есть депутат Борис Резник, уже покойный. Шикарный журналист. В таком случае я ошибся, прошу прощения. Да, а тот Резник. Про Крым. Посмотрите, вот Резник коррупционер. Как его зовут? Владислав, по-моему. Ну и вот спасибо. Про Крым. То есть, вот смотрите, когда говорят Крым наш, Крым нашист, это про вас. Нет. Как нет? Но вы же за это. За что? За ярлык за то, чтобы Крым был войсками вот так вот... Нет, вот смотрите, нет. Вы в 2004 году, сами нам только что рассказали, вы были за то, чтобы Крым оказался в составе России. Да ну вас, вы хотите ярлыки расклеивать. Сливная журналистика, это Крым нашист. Слушайте, бросьте вы, ребята, есть историческая... А вы, подождите, а вы сейчас в прямом эфире аккуратничаете. То есть вы только что нам объяснили, вы были свидетелями, Леша Олег? Как я аккуратничаю? В 2004 году, да. С 2004 года, я так понимаю, в вас эта мысль сидит, что да никогда, Крым, она сама, лучше она сама, бы он оказался в она России. Она не с 2004 года, вы плохо расслышали. Еще раньше. Всегда. Всегда. Крым наш, Прибалтика наша, понятно. Казахстан наш, продолжайте. Средняя Азия наша, Закавказье наше. Вопрос только в технологии, как это оказывается нет. В составе России. А то, что эту страну... Аляска наша. Вы так здорово пошутили, сейчас все слушатели расхохотались, я даже не улыбнусь. А я в дураках. Так вот, сообщаю вам, что то, что страну политическое жулье распилило на куски, это не означает, что я должен... кивать головой, как сегодня вот эти вот сидели там на послании. Я посмотрел по телевизору, они сидели, кивали. Так было смешно. Вот что-то говорит, они кивают. Так вот. Позвольте мне иметь собственные мнения о том, что считать своим. Политические границы передвигаются. Иногда они передвигаются радикально, внезапно. Иногда это происходит в процессе войны. Вот, например, Советский Союз в свое время присоединил Западную Украину, еще чего-то. И потом это было где-то в Ялте, что ли, сочтено незыблемыми границами. Если сейчас... Кто-то вам скажет, что Ялта – это полное дерьмо, надо забыть, вытереть ноги. Но это же глупость. Значит, вот считайте, что незыблемость границ была в Хельсинки при Брежневе подтверждена. Если бы здесь сейчас сидел историк, конечно, было бы лучше. Он бы называл точные даты договоров и в каком городе это произошло. Но мы действительно очень много потеряли. Я не могу смириться с тем, что мы, построившие космодром на Байконуре, должны платить десятки, если не сотни миллионов долларов аренды за этот наш космодром. Ну почему? Я не могу смириться с тем, что власть в Кремле сделала Украину врагом. Теперь на десятки лет вперед. Это же ужасно. Так сделала врагом именно потому, что думает точно так же, как вы, что нет, Украина... это. Вы не услышали. Вам же хочется меня все время куда-то воткнуть в дерьмо какое-то. Но это желание понятное, но мне оно не нравится. Ни в коем случае. Слушайте, вы, подожди, извини, вот, Леш. Александр, вы поймите, сами, по-моему, воткнулись в дерьмо. Нет. То есть вы сначала нам... Еще раз. Вы нам объяснили, что в 2004 году вы написали статью. И что теперь делать? И сделать идея вид, того, что Крым российский, она с вами. Она... Вы сами сказали, что она с вами всегда. Услышьте была. Меня. Крым. Но вы при этом боитесь, что мы на вас навесим ярлык Крым нашиста, потому да не что, знаете, что вас смешают с говном еще потом отдельно. Ах, я бы попросил вас. Вы знаете, ну, как это работает? Без обсценной лексики, ладно? Ну, пожалуйста. Я знаю, что здесь в эфире иногда произносятся такие слова. Разные произносятся. Ну, можно же и обойтись. Я вас правильно услышал, что... Нет, неправильно. Казахстан наш. Да. Закарпатье наше. Украина наша. Правильно? Это же ваши слова были. Конечно. Не разлейте. Так не разлейте воду. Сейчас объясняю. Когда есть страна, которая вся говорит по-русски... Не вся. Подождите вы. Если вы про Украину, не вся. Вы поздно родились. Я жил в стране, которая вся говорила по-русски. От Чукотки до Львова, от этого Вильнюса и до Кушки. Приезжаешь в Узбекистан, говорят по-русски. Приезжаешь в Тбилиси, все говорят по-русски. Несколько месяцев назад я шел по проспекту Руставели, перешел площадь Пушкина и увидел, значит, гостиницу «Евгений Онегин». Сейчас, сейчас площадь Пушкина или улица Пушкина, извините, площадь Свободы, вот проспект Руставели, площадь Свободы, улица Пушкина. Так вот, значит, была гигантская страна, которая вся говорила по-русски. Теперь куски этой страны не хотят говорить по-русски, хотят говорить по-английски. Многие из них... на своих национальных языках. А нахрена им было при этом переходить, предположим, на латиницу? Если казахи потому говорят... что так удобнее. Удобнее. Я вам скажу, что удобнее. Потому что это удобнее торговать с другим цивилизованным миром, например. Секундочку. Вам никто не мешает продолжать разговаривать с цивилизованным миром. Вы думаете, китайцы не могут говорить с цивилизованным миром? Они продолжают разговаривать по-китайски у себя дома. Спокойно. Итак, во всех городах, во всех республиках СССР, во всех квартирах, почти во всех квартирах СССР, были библиотеки. Там стоял Шекспир, и Пушкин, и Хемингуэй, и Фолкнер, и кто угодно, и Мольер. И все они стояли в гениальных переводах на русский язык. Теперь, когда эти страны перешли на латиницу, эти библиотеки умерли. Потому что люди будут там знать или свои арабские буквы, либо латинские, а все книги на кириллице онемеют. А таких книг больше никогда никто не издаст. Ни у кого не будет на это ни желания, ни денег, подождите, ни времени. Казахстан, простите, я просто пытаюсь вас понять. Пожалуйста. Должен быть, я не знаю, как вы говорите, наш, потому что где-то на полках пылятся книги на русском языке. Они ведь не пылились, их читали. Я вам скажу, да что вы? Даже когда политически... Советский Союз развалился на отдельные государства не в интересах народов. Народы ведь не очень-то обрадовались этому. Не очень. Где-то началась жуткая война, где-то началась адская нищета, где-то туркменбаши начал вытворять чудовищные вещи. Счастье не пришло. Разве что в Прибалтике более-менее цивилизованно они сумели наладить жизнь. И то финансы, эти экономические проблемы были большие. А в азиатских республиках хорошего произошло мало, если вообще ничего. Началась война в Армении с Азербайджаном. начались проблемы в Грузии. Гамсахурдия, который пришел на волне любви к демократии, устроил чудовищные вещи в Грузии. Опомнитесь, ребята. Что было, то было. Спасибо. Хорошо. А сейчас-то что делать? Это что значит? Вы предлагаете всех отвечаю. Нет. Может быть, слушают, власть... идут своим путем, говорят на своих национальных языках, разве не это какая-то нормальная позиция? Видите ли, грамотно, например, вот очень грамотно, каким-то образом, может, повезло, Англия ушла из Индии. Она не превратила Индию в своего врага. Индия говорит по-английски, я думаю, до сих пор умеет. Вся. Вся Индия, конечно. Ну, культурная часть. А какая вся? Значит, дикхани в кишлаках Узбекистана чрезвычайно плохо говорили по-русски. Я там был. Но в Ташкенте безупречная русская речь. Русские спектакли в театрах. Где угодно. Значит, выиграли от раздела, безусловно, эти султаны, местные цари. Вчера он был секретарь ЦК этой республики, да? А сегодня он полноправный царь этого государства. Вот как Туркменбаши, как тот же Кравчук, который просто лживая такая лиса. Это первый президент Украины. Да. Это он, я правильно понимаю, вы сказали чуть выше, политическое жулье? Кравчук в том числе? Конечно. А кто еще? Политическое жулье? Да. Да у нас его своего хватает. Нет, вот политическое жулье то, которое способствовало развалу страны, которую вы так любили. Ну, прям можно по списку. Ну, может быть, несколько таких ведущих. Кравчук, наверное, давайте. Помогу вам, Ельцин. Да, Горбачев. Нет, я бы так не сказал. Значит, Ельцин, я думаю, конечно, при всей жажде власти не был жуликом. Он просто не понимал толком-то, что происходит. Он был не очень-то мудрый человек. Энергичный, властный, но называть его светочем разума я бы не стал. Больше того, я бы был бы рад бы, если бы можно было с помощью спиритов повертеть блюдечко и спросить покойных академика Сахарова, академика Юрий, который был ректор РГГУ. Нет. Юрий Афанасьев. Афанасьев, да, спасибо. Да. В общем, вот эта межрегиональная группа депутатов. Я бы ужасно их хотел спросить. О, мудрейшие, как вы догадались поставить во главе демократической новой России секретаря обкома, секретаря Свердловского обкома КПСС? Как вам это в голову пришло? Но это же невозможно. А потом этот секретарь обкома поставил вам КГБшника в президенты России. И все вот это кто вот... Кто хуже, простите, просто времени. Мало кто хуже, Ельцин или Путин? Хуже Путин, конечно. Чем? Он гораздо хитрее. Он гораздо беспринципнее. Как бы вам сказать? Ну... Ельцин, что меня тогда крайне удивило, все-таки отрекся от престола в 99-м году под Новый год. Это был, конечно, ужас. Он сыграл просто вот... Он открыл дорогу Путину беспроблемную. Вот. Но Путин, как мы видим, не таков. Александр, а кто сделал больше ваших... добра, Ельцин или Путин? Вот такой короткий. Добра? Да. Ну, у Ельцина есть страшный грех. Он начал Чеченскую войну, последствия которой до сих пор мы расхлебываем. Да она, в общем, может быть, и даже и не кончилась-то, если формально подходить. Вот эта Чеченская война, которую Ельцин устроил, это колоссальная была глупость. И в тот момент никто там наверху не предполагал, что это на десятки лет катастрофа. Что вот эта язва на десятки лет вперед. Чечня. Сейчас же нет войны. Ну, радуйтесь. Вам нравится, как Путин сейчас обходится с Чечней? Нет. Почему? Потому что он слишком много позволяет своим друзьям, в том числе Рамзану Кадырову. Слишком много позволяет. Ну, у вас какой-то есть другой механизм? Как еще общаться с этим другом? Как сделать так, чтобы... Как удержать Чечню, грубо говоря? Сложный вопрос. Я не политик, я тем более не президент. Я бы, как бы вам сказать, ни разу в жизни не позавидовал человеку, который сидит там и должен вот этим вот всем управлять. Но, безусловно, то, что делает Путин в течение этих почти 20 лет, то, что он сделал с медициной, наукой, то, что люди уезжают тысячами, десятками, сотнями тысяч, молодые уезжают отсюда. А при Ельцине не уезжали? Уезжали. Но мне кажется, что там еще сохранялись шансы. Дело в том, что мы прошли несколько эпизодов, когда нам судьба или Господь Бог посылал исторический шанс. Просто невероятный. Один раз это было, когда Горбачев. Тогда была горбимания, и нас полюбили, нас, я имею в виду Советский Союз, во всем мире. Ты из СССР, тебя распахивали объятия. Это было года три подряд. 88-й, 80-й, ну, как Парла, Берлинская стена. Потом был исторический шанс в августе 91-го. Когда вдруг рухнула власть КПСС и КГБ, вдруг, бац, и Ельцину в руки свалилась абсолютная власть, абсолютный шанс исторический. И что он был сделан? Он был разворован и пропит. Гайдарами, Чубайсами и так далее. И тому вы знаете, извините, интересно, когда вы говорите об историческом шансе в августе 91-го и при этом сожалеете о развале Союза. То есть здесь в данном случае вот поясните. Август 91-го – это сложная история. И если бы не Ельцин и кто уж там его подталкивал к этому развалу, Бурбулес, Гайдар и так далее... Ведь август 91-го – это не развал СССР, это крах путча. А развал – это декабрь, когда три человека в Беловежской пуще подписали упразднение. Ну, что вы... Ну, на следующий день, 20 августа, должен был состояться подписание договора об обновленном союзе. А после путча сразу пошла волна вот это объявление независимости. Украина 24 августа, даже Казахстан. До конца эфира. Ребят, мы не решим всех исторических проблем. Я вам благодарю за то, что вы меня позвали. А почему полминуты? Вот на часах еще 57:40. Нам приказывают завершать. Кто? Силы тайны. Какие вы послушайте, а что? Да бросьте вы эту рекламу. Зачем? Мы продолжим, возможно, для зрителей нашего YouTube. Вы ради денег, в программе «Эй-Тим» был журналист Александр Минкин, передачу вели Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко, Алексей Гусаров. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Эй-Тим».